На шестой день мы подошли к Абуфису, и я покинул судно, чему матросы были очень рады. С бьющимся сердцем шел я через зеленеющие поля, встречая незнакомые лица. Кто мог бы узнать меня в одежде рыбака, хромого, с искалеченной ногой? Наконец солнце зашло, я подошел к большому портику храма и сел здесь, не зная, куда мне идти и что делать. Подобно быку, отбившемуся от стада, я прибрел издалека на поля моей родины. Но для чего? Если отец мой, Аменемхат, еще жив, он, наверное, отвернется от меня. Я не смел идти к нему и сидел среди разрушенных стропил, равнодушно смотря на ворота и ожидая, не появится ли откуда-нибудь знакомое лицо. Но везде было тихо. Никто не выходил, хотя ворота были широко открыты. Я увидел двор и траву, выросшую между камнями, там, где в течение целых столетий она вытаптывалась ногами богомольцев. Что это значило? Разве храмы покинуты? Могло ли прекратиться здесь поклонение вечным богам изо дня в день, установленное в священном месте? Не умер ли мой отец? Это очень возможно. Зачем же тишина? Где жрецы? Где молящиеся? Наконец, у меня не стало сил выносить этой неизвестности. Как только солнце село, я прокрался, как затравленный шакал, в раскрытые ворота и вошел в первую залу колонн. Здесь я остановился и оглянулся кругом. Никого, ни звука, мрак и тишина в священном месте. С бьющимся сердцем я прошел во вторую большую залу 36 колонн, где был коронован фараоном Египта. И здесь ни звука, ни движения, пугаясь своих собственных шагов, эхо которых так ужасно звучало в тишине покинутых святынь, я прошел проход с именами фараонов вплоть до комнаты моего отца. Завеса висела на двери, но что было там? Внутри комнаты пустота. Я поднял завесу и бесшумно вошел. В резном кресле у стола, на котором лежала его длинная белая борода, сидел мой отец Аменемхат в жреческом одеянии. Сначала я подумал, что он умер. Так неподвижно он сидел, но вот он повернул голову, и я увидел, что глаза его были слепы. Он ослеп. Его лицо походило на лицо умершего человека, высохшее от старости и горя. Я стоял и чувствовал, что слепые очи блуждают по моему лицу, но не мог, не смел заговорить. Мне хотелось уйти и скрыться, но только я повернулся и ухватился за завесу, как мой отец заговорил тихим глубоким голосом. «Подойди сюда, ты, который был моим сыном, и стал изменником. Подойди сюда, Гармахис, на которого Кеми возлагала все свои надежды. Не напрасно привлек я тебя издалека, не напрасно поддерживал я остатки своей жизни, пока не услышал твоих шагов, крадущихся по пустынным святыням, подобно шагам вора. Отец мой, — пробормотал я удивленный, — ты слеп. Как же ты узнал меня? Как я узнал тебя? Это спрашиваешь ты, посвященный в нашу науку. Довольно. Я узнал тебя и привлек сюда. Но лучше бы мне не узнавать тебя, Гармахис. Отчего не уничтожил меня невидимый, прежде чем я извлек тебя из утробы? Нут, чтоб быть моим позором и проклятием, и последней скорбью Кеми. — О, не говори так, — простонал я. — Мое бремя и так не под силу мне. Разве сам я не был обманут и выдан? Окажи сострадание, отец. Сострадание к тебе. Пожалеть того, кто не выказал сам жалости. Пожалел ли ты, предавая благородного Сепу в руки мучителей? «О, не говори так, не говори!» — закричал я. «Да, предатель, это верно. Благородный муж умер до последнего дыхания, защищая тебя, его убийцу, заверяя, что ты честен и невиновен. Иметь сострадание к тебе, который предал весь свет Кеме ценой объятий распутной женщины. Пожалеют ли тебя, Гармахис, те благородные люди, что работают теперь в мрачных рудниках? Иметь сострадание к тебе, кто был причиной опустошения священного храма в Абуфисе, захвата его земель, смерти его жрецов? Я один я, старый, обессиленный, остался здесь, чтобы рассказать тебе о разрушении, тебе, который был причиной всех несчастий. Ты разграбил сокровища Гер и отдал их распутнице. Ты клятва преступник, продавший свою страну, свое царственное право рождения своих богов. Вот мое сострадание. Будь проклят, плод чресла моих. Пусть вечный стыд будет твоему делом на земле. Пусть смерть твоя будет страшной агонией. Пусть ад примет тебя после смерти. Где ты? Я слеп, выплакав свои глаза, когда узнал все, хотя, конечно, они пытались скрыть это от меня. Дай мне найти тебя, чтобы я мог плюнуть тебе в лицо, вероотступник, отверженный изверг. С этими словами старик встал со своего места и, шатаясь, как воплощение живого гнева, направился ко мне. Но тут внезапно его застала смерть. С криком упал он на пол, и струя крови хлынула из его рта. Я подбежал к нему и приподнял его. Умирая, он бормотал. Он был моим сыном. Прекрасный мальчик с блестящими глазами. Полные надежды, как весна. А теперь, лучше бы он умер. Аменемхат умолк, и из его горла вырвался хрип. «Гармахис!» — шептал он. «Ты здесь?» «Да, отец. Гармахис, очистись! Очистись! Мщение богов может остановиться!» Забвение и прощение можно приобрести раскаянием. Там золото. Я спрятал его. Атуа, она покажет тебе. Ах, какая мука! Прощай. Он слабо забился в моих руках и умер. Так в последний раз встретились мы на земле с моим отцом Аменемхатом. И расстались навсегда.